«Я ведь говорил тебе, почему это важно и нужно», — сказал, недовольно пожевав губами, отец. «Да-да, очень важно и очень нужно». Чуть ли не зеваю в ответ. Два дня назад лорд Феникс связался со мной и потребовал, чтобы я пришел домой, в наш замок, вместе со всеми своими фигурами. Пришлось выдернуть Абаддон С. Шоппинга в мире людей, забрать недовольного этим Сайрарга Умислы, заскочить в изнанку Токио за Ясакой и телепортироваться в основное обиталище Фениксов. Собственно, я сразу после магического вызова просмотрел будущее и узнал, в чем дело. Точнее, удостоверился, что настал именно этот момент. Но вот личность моего противника, она оказалась немного не той, нерасчетной, ну да неважно. Прибыл я домой, и отец уведомил меня, всего такого удивленного, о том, что мне необходимо засветиться на своей первой рейтинговой игре. 20 лет мне, как-никак, дальше оттягивать момент не получится, даже если фигур, недобор. Нет, конечно, некоторые демоны могут тянуть со своей первой рейтинговой игрой очень долго, накапливая личные силы и рекрутируя лишь сильнейших разумных в свиту. Но возраст на момент первой ри, это тоже важный показатель. Так что да, отец прямо мне заявил, что уже обо всем договорился, и никаких возражений не примет. Подозреваю, что если бы я не был мной, и вообще не парился бы до этого подбором своих фигур, то мне бы на данном моменте как раз и всучили бы в свиту первых попавшихся, ну, точнее, лучших из имеющихся, и при этом согласных на вхождение в свиту. Верных мне Марион с Бюрент и Шуиран, недавно приобретенных Карламайн, Сирис и Михае, а также как раз сейчас ведущую с отцом постепенные переговоры, фриланс-магиню Юбилунну, с громким прозвищем Королева Бомб. Отец уже был знаком с Сайраргом и Куишисой, а даже всячески одобрил с политической точки зрения. Ясаку из-за мягкой, небоевой внешности он сначала воспринял скептически, ровно до тех пор, пока я ее не представил, и она не открыла свою впечатляющую силу и количество хвостов. Вы бы видели лицо отца. Впервые я смог увидеть его настолько охреневшим, ха-ха. Ну так вот, когда он сделал это заявление про мою первую рейтинговую игру, лорд Феникс прямо спросил, достаточно ли мне будет трех фигур для участия. Не с позиции мощи команды, уже одного меня бы хватило, и он это знает с позиции, скажем так, имиджа. То есть, не считаю ли я, что буду выглядеть сиротливо со своими тремя разумными, на фоне моего противника, с его полными 15. Ведь оцениваются и лидерские, и организаторские качества короля. Я уверенно заявил отцу, что этого достаточно, и что мы в любом случае устроим настолько зрелищное шоу, что всем будет плевать на количество моих фигур. Моего открытого заявления намерений лорду хватило, и он не стал предлагать мне добрать свиту из имеющихся демонов, даже если и собирался в мыслях, что тоже вряд ли, так как уже давно понял, что я основательно подошел к подбору, и на кого попало фигуры зла тратить не собираюсь. Уже позже вечером, в своем рабочем кабинете, он сжалился и объяснил, почему именно такой противник. И сейчас из-за моего риторического вопроса, он снова это делает, в смысле объясняет прописные истины. Да, важно, да, нужно, сын. Такая возможность выпадает очень редко, столь уверенные в себе идиоты, вроде этого Дебалоса из столпа Берит, на дороге не валяются. Этому наследнику дома, хорошо за 3000 лет, и лорд Берит до сих пор сомневается, передавать ли Дебалосу свой трон. Теперь я знаю почему. Тот жаден, плохо подбирает подчиненных, и хватается за любую, даже горящую возможность. Видимо, до сих пор не имел случая обжечься. Ты это исправишь, и подозреваю, что глава Берит будет даже благодарен нам за твою победу. Быть может, после такого твой сегодняшний противник заведет в своей голове хоть немного здравого смысла. Ну а кроме благодарности лорда не последнего дома, ты еще и бесплатно выберешься из ясель рейтинговых игр, из молодой лиги. Ведь до тех пор, пока с тобой не захотел бы сразиться кто-нибудь из заинтересовавшихся тобою взрослых, ты бы смог вызывать на бой лишь демонов примерно твоего возраста. Ну да, а это все равно, что детей в песочнице избивать. Закончил я вместо отца его общую мысль. Нет уж, спасибо. И все же на что надеется этот Дебалос? У них ведь есть полный список моих фигур с их достижениями, никого не скрываю. Отец пожал плечами. Ведь тебе говорил про особое условие, на которое я должен был согласиться, чтобы Дебалос Берит тобой заинтересовался. На этот раз время, отведенное на игру, не стандартные 5 часов, а 2, по истечению которых не будет никакой ничьи или дуэли королей, Вместо этого тебе засчитают техническое поражение. То есть, он хочет отсидеться в безопасности с помощью своей родовой способности. Это я понимаю и так, точнее, даже видел в вариантах будущего. Но, 2 часа, я покопался в наших архивах, и выходит, что даже основатель дома Берит был способен продержаться в этом их фирменном состоянии всего минут 30 до перезарядки в целые сутки. Дебалос, ну, быть может, от силы с 5 минут. Большего от него ждать нереально. Он либо очень самоуверен, либо слишком нас недооценивает, чтобы подумать, что сможет бегать от меня целых 2 часа без 5 минут. Да и, серьезно, техническое поражение, его же засмеют, как труса. Ты недооцениваешь свою известность, Райзер, едва заметно улыбнувшись краешками рта, заметил отец. Уже все, кому надо, знают, что ты на короткой ноге с одним нынешним владыкой, и неплохо знаком с остальными, и что Йокай в себе загробастал почти целую общину, и с лидером падших ведешь дела, и даже с ангелами выступал парламентером от Ада один раз. Это когда я им передал от Аджуки наработки системы храбрых святых, после того как сперва побывал у Азазеля и предоставил аналогичные материалы по катализаторам превращения в падших, в форм-факторе костяшек домино. Ненаходчивого и слабоприспособляемого на такую роль не пустили бы, да и владыки бы не заинтересовались посредственностью, продолжил глава дома Феникс. Ну и твои дела с магической ассоциацией, некоторые из них кажутся со стороны довольно впечатляющими. Если добавить сюда то, что ты, секьюрити данного поколения, имеющий в своих фигурах еще одного обладателя тоже не слабого лангина, сам понимаешь, того, кто тебя победит, обязательно осветит лучами славы, а от способа победы будет зависеть лишь насколько сильно этот индивид прославится. Не проси меня встать на место идиота и дословно повторить ход его мыслей, но Дебалос, видимо, посчитал, что риск выйти против тебя и возможность проиграть молодняку окупаются возможным результатом, если он таки победит. Что ж, все в целом логично. Вынужден я был опять, как и вчера, признать все доводы, но это не отменяет того факта, что противника ты мне подобрал самого неудобного из всех, с кем я в принципе вообще сейчас смог бы сразиться. Нет никаких сомнений в моей победе, но это ведь будет фарс. Только лишь из-за того, что он, Берит, мне придется безостановочно и безуспешно гонять его по всей арене на протяжении 5 минут. Это при том, что с тем уровнем силы, что этот Дебалос показал в прошлой своей игре, я бы мог решить проблему за секунду, одним ударом. Увы, такова жизнь. Без малейшего намека на извиняющийся тон в голосе, развел руками отец. Посмотри на это с другой стороны. Многие также думают и про фениксов. Нас невозможно убить, а значит, мы – самые неудобные противники. Вот только до моего убийства сегодня в любом случае не дойдет, расчет на совершенно другое. Качаю головой. Ну да ладно, я пошел, отец. Слов напутствия в спину я не услышал. Все, что мне нужно знать, я узнал от отца еще вчера. Ручку двери на себя, вперед по служебному коридору, мимо проверяющего пропуска швейцара, отмахнуться от понабежавших стилистов и консультанта, зайти в боковую комнату ожидания. Все уже тут, Райс. Спокойно поприветствовал меня Сайрарк, в то время как представительницы слабого пола моей свиты ограничились кивками и милыми улыбками. Сай, это ведь, кстати, твоя первая игра, как и твоя, Куиша. Ну, у тебя точно можно не спрашивать. Да, Ясака, не беспокойся за нас, милый Райзер. Слабых духом в твоей свите нет. Хи-хи, ответила за всех Кьюби. Как-то я пропустил момент, когда она стала старшей внутри моей свиты, чтобы говорить за всех. Впрочем, это вполне объяснимо с ее возрастом и опытом. Одета Лиса, кстати, в свободное японское тренировочное кимоно, но даже в нем, даже с ужатой современным спортивным лифом грудью выглядит она невероятно сексуально и обольстительно. Эх, надо будет повторить сегодня наши с ней упражнения, а то как вижу такую Ясаку, сразу все лишние мысли как молотом выбивает. Благо она всегда не прочь покувыркаться со мной, даже иногда своих старших жриц приглашает присоединиться, со вполне прозрачной надеждой, что им, хоть одной из них, однажды повезет с ребенком. Сай одет в простые штаны и облегающую футболку, поверх которой нацеплены патронташи артефактов. Так же примерно выгляжу и я, только без артефактов. Мне проще самому все кастовать. Только Куиша слегка принарядилась в несковывающее движение яркое платье. Ее женское желание выглядеть симпатично в свой первый выход на игру вполне понятно и простительно. Это Ясаке уже ничего не нужно никому доказывать, и не нужно пытаться быть сногсшибательно красивой, она такая всегда, вне зависимости от обстоятельств. Наверное, со временем вырабатывается база рефлексов на то, как выглядеть как королева красоты в любой одежде. Хм, может, нам стоит задуматься о специальной форме для рейтинговых игр? Задумчиво озвучиваю я собственные мысли. Такое редко когда кто делает из демонов. Обычно боевая свита – это собрание пусть и сработавшихся, но все же ярких индивидуалистов с отличительными личными особенностями у каждого, что выделяются на фоне остальной команды. Да и женщины, по своему опыту знаю, они обычно резко против выглядеть так же или похожим образом на соперницу по мужскому вниманию к ним. Вот и сейчас, Сай задумчиво покивал, Ку недовольно скривилась, а Исака, кокетливо улыбнулась, но что-то подсказывает мне, что идея ей не понравилась. Ладно, потом подумаем. А сейчас, за мной, время. И тут же в комнату без стука входит предвиденный мной консультант-координатор, чтобы привести нас в зал пресс-конференции как раз к моменту ее начала. Выхожу в дверь еще до того, как он успевает сказать хоть слово, заставив мужчину-демона посторониться от нашей процессии. На самом собрании журналюк, можно сказать, посплю с открытыми глазами. Неожиданных и непредвиденных вопросов мне задать не смогут по определению. Ну а вдохновенная речь Дебалоса Берита о том, что, мол, техничность с целеориентированной тактикой боевых действий в наши дни ценится гораздо больше тупой силы, и что сегодня это будет наглядно показано. Эта речь на полном серьезе заставит репортеров заснуть от скуки. По крайней мере одного, сильно не выспавшегося, правда. Под конец конференции Дебалос еще и победно и снисходительно улыбаться мне будет. Мда, в ответ на это мне придется лишь сделать спокойное замечание журналистам, что все расставит по своим местам игра. Нейрообраз со стороны, как события были видны в основном слою реальности. США, Невада, заброшенный городок, призрак. Печати отвода внимания обычных людей по всему поселению исправно работают, вплоть до момента, как пространство по сигналу судьи рейтинговой игры между Феникс и Берит копируется в отдельную арену, захватив с собой для аутентичности заранее заготовленный инвентарь в виде нерабочей бытовой техники и брошенных автомобилей, которые можно было бы при желании использовать в качестве снарядов. Также из-за случайной ошибки в расчетах того, кто программировал данную арену, захватывается различный непредвиденный груз, бочки, мусорные баки, бытовая мелочь и хлам в лежалых коробках со складов, в общем абсолютно все, до чего смогли дотянуться магические конструкты. Вскоре срабатывают заранее поставленные печати переноса в определенные места команд, и на ошибку решают не обращать внимания. Среди лишних перенесенных объектов не должно было быть магических, так что на игру это не повлияет никак, точнее, так думает судья. Пока последний зачитывал вступление и правила с дополнительными условиями и прочими формальностями, не давая начаться собственно бою, слоны Берита вовсю сканировали окружающее пространство, составляя в уме более точную карту региона, где предстоит провести сражение. Напряженные лица опытных бойцов, мужчин и женщин, выдавали их волнение, отнюдь не каждый день получается столкнуться одновременно с бессмертным фениксом неизвестной, но явно немалой силы, с девятихвостой, с бывшим фаворитом на роль сильнейшего молодого демона, и с представительницей семьи Абаддон, чей старший родственник благодаря родовой способности занимает аж третье место среди чемпионов Ри. Количественное преимущество как-то не котируется против таких динозавров, и собравшиеся это понимают, как и понимают план своего короля, который предполагает риск их жизнями, ведь Дебалос даже и не надеется победить в честном бою, и все они по плану должны стать задерживающими время жертвами. А ведь спасительная система выбывания рейтинговой игры отнюдь не абсолютна. И до сих пор вполне бывают случаи, когда погибающих не удается перенести вовремя, чтобы спасти. Радует лишь то, что Фениксы милостиво согласились вылечить особо тяжелые случаи своими слезами. Команда Фениксов же вольготно развалилась на диванчиках в комнате, куда их перенесли, предварительно сдув простеньким заклинанием Ядзюцу всю пыль и грязь с элементов слегка прохудившейся мебели заброшенного дома. И наблюдающие за ними зрители никак не могли понять, то ли это пофигизм, то ли крайняя степень уверенности, то ли сканирование местности ведется какой-то скрытой и весьма искусной магией. Разумеется, им было невдомек, что план региона вплоть до мельчайших подробностей был заготовлен заранее демоном, который никогда не бывал в данной местности, кроме как во снах. Он же и собирался выступать в естественно дающейся ему роли координатора. Вся подготовка свиты Райзера Феникса свелась к тому, что Сейрарк поделился с Куишей каким-то защитным артефактом, а Исака Кьюби выдала своему королю пачку взрывных бумажных талисманов со встроенной в них системой маскировки, с единственным их недостатком – довольно скромная сила с объемом поражения. Чтобы от них был толк, противнику на них нужно буквально наступить, как на мину. И вот, наконец, сигнал к началу. Все пешки Берита по команде рванули в рассыпную, спеша окружить место действия и подобраться к базе врага окольными путями, с целью повыситься до королев. Не попытаться использовать данную возможность, значит, понизить шансы команды. Ведь повышение в игре происходит не за счет энергии самих фигур, как это было бы в реальном бою при разрешении короля, а за счет припасенных на вражеской базе батарей, накопителей, которые по правилам специально саботировать нельзя под страхом дисквалификации. Сам Дебалос, вместе со своими конями, ассасинами, скрытно пошел вперед, выбирая наиболее безопасную тропу. Все же с его родовой способностью ему бы была прямая дорога в скрытные убийцы, но честь демона-аристократа не позволяет. Остальная же часть его фигур, кроме королевы, оба слона и обе ладьи, пошли прямо вперед, в отвлекающую лобовую, с расчетом на то, что Феникс в своей самоуверенности не станет как-либо хитрить и юлить. Охранять базу Берит никого не оставил, возможное повышение одной единственной вражеской пешки не стоит разделения сил. Райзер тем временем, да, он действительно и не думал юлить. Выйдя из помещения и поведя за собой Байла и Абаддон, он буквально на ветер выбросил все имеющиеся у него бумажные взрывные талисманы, нет, ну в прямом смысле на ветер. Подкинул вверх и простеньким заклинанием стихии ветра совершенно случайно разбросал мины по окрестностям, после чего те и активировались. Что это? Абсолютная беспечность, потрясающая надежда на оставшуюся охранять базу Кьюби, если не знать иначе, со стороны никак не могло бы показаться, что ловушки расставлены в строго отведенные им места. Далее, встав на перекрестке, Райзер подумал немного и разделил свою свиту, опять же совершенно случайно отправив Сейрарга в левый проход и Куишу вправо. Ну точно от балды принял решение, вот что про него сейчас подумали практически все следящие за ним зрители, мысленно же впрочем, и признавая себе, что единственный способ выловить демона из неуловимой семьи Берит, это рассредоточить силы. Иначе просто никак. Все дело в родовой особенности данного главного рода соответствующего демонического столпа. Способности на время становиться абсолютно бесплотным, пропуская через себя абсолютно все, будто через пустое место. На самом деле способность не настолько практична, как кажется на первый взгляд. В состоянии бестелесности в организм демона рода Берит не поступает воздух для дыхания, свет проходит насквозь зрительные органы и в целом сквозь тело. А для того, чтобы в данном режиме взаимодействовать с материальным миром какой-то частью своего тела, члену семьи Берит приходится неслабо концентрироваться. Но все эти моменты вполне реально нивелировать подготовкой. Зато способность позволяет нырять в землю, проходить сквозь стены противников, почти любые их атаки, быстрее двигаться из-за отсутствия сопротивления воздуха и так далее. При определенной сноровке, как уже упоминалось ранее, с такой способностью можно стать поистине неуловимым убийцей, однако Дебалос так и не смог овладеть ею на серьезном уровне. Как Райзер Феникс и предвидел, предел его оппонента – 5 минут, после чего на остаток боя он станет самым обычным демоном без родовой способности. Дебалос, конечно, планировал включать бестелесность лишь короткими урывками, чтобы дотянуть до технической победы, но с самого начала все пошло наперекосяк. Дойдя до дома, в котором только что скрылись основные живые силы Берита, Феникс незаметно приободрился, понюхал воздух, хмыкнул, лизнул большой палец и выставил его вверх для оценки ветра, после чего начал совершенно случайным образом отправлять огненные копья в здание, всполошив затаившихся внутри оппонентов. Однако, видя, что Райзер явно бьет вслепую, положившись на удачу, относительно расслабились. А зря. После 10-го попадания здание занялось пожаром изнутри, который совершенно вот случайно распространился по горючему мусору до поврежденного переносом на арену газового баллона, стоящего рядом со своими более целыми товарищами. Здание нет, не взлетело на воздух, для этого взрывчатых веществ в нем же оригинальном, в том заброшенном городке, оставалось маловато. Однако сложилось в себя оно просто замечательно. Попадание мощных огненных копий будто бы специально вышибли и разрушили все скрытые критические опорные точки внутри. Строение словно бы математически выверенным способом, на основе совершенно невозможного предсказания последствий столь хаотичных атак, посыпалось самыми крупными своими частями стены несущих элементов второго этажа аккуратно притаившихся демонов. Кастеры в момент столь несчастливого случайного происшествия не имели на себе барьеров, чтобы быть максимально скрытыми от возможного чутья магии Феникса, да и некие горючие материалы, вылившиеся откуда-то на демонов в процессе разрушений, не добавили им здоровья. Разве что ладьям от каких-то камней и обычного огня, можно сказать, было не холодно, не жарко. Правда, один из ладей, Гандома Балам, вставая на ноги и расшвыривая завал, как-то слишком уж неудачно вступил своей немалой массой горящей стопы на чудом не разорвавшийся до этого большой газовый баллон, который волей переменчивой судьбы откинуло взрывом прямо в это место. В следующую секунду Гандома понял, что летит куда-то прочь. Как бы там ни было, ощущение полета вышло недолгим. Демон приземлился своей тушей в почему-то работающую даже в данной арене трансформаторную подстанцию. Да так, что пробил рукой защитный контур и застрял многострадальной ногой в каком-то металлическом хламе. Шоковая терапия, пассивная защита фигуры ладьи точно не была предназначена против того, чтобы защищать демона от немагического тока с огромным напряжением. Уж не говоря о том, что после пережитого, Балама еще и скрыл очередной взрыв, на этот раз не выдержала уже сама подстанция. Вот тут система выбывания игры и решила, что безопаснее будет убрать ладью из такого метафорического ада разнообразных повреждающих факторов, по добру, по здорову. А это уже сам Феникс, подойдя к пытающемуся очухаться после всего этого хаоса демону с соответствующей фигурой, легко и без затей свернул тому шею. Но и это были отнюдь не все последствия каких-то 10 совершенно случайных огненных копий. Ведь взорвавшийся трансформатор своим осколком случайно повредил основание у находящегося в метрах 10 от него столба. И тот в скорости стал крениться, все быстрее и быстрее, потянув за собой и соседний, уже когда-то поврежденный и державшийся до этого на честном слове. А вот тот уже упал своими искрящими проводами, аккуратно цистерну машины заправочной станции, попав концом как раз в почему-то открытый люк. На улицах прогремел еще один взрыв, на этот раз гораздо более зрелищный. В рядом находящийся дом влетел горящий капот, заставив и его быстро заняться огнем. Но главное зрелище наступило тогда, когда огонь добрался до самой заправки. Вот тут уже полыхнуло так, что это было заметно даже в другом конце городка. Ну и, разумеется, все рядом стоящие дома повредились и стали складываться, как карточные домики, по принципу домино. Это его задело в спину очередным из огромного множества поражающих элементов, появившихся от повсеместных взрывов. Сам же Дебалас, мысленно матерясь, в этот момент бестелесно выбирался из домика, в котором его внезапно похоронило вместе со вторым его конем, ассасином. Тот, как назло, неудачно для себя не имел при себе никаких средств, с помощью которых смог бы безопасно выкопаться из завала, а сам не обладал огромной физической силой, так что спустя пару минут истекания кровью от пронзившей его легкой трубы, он также незаметно ни для кого исчез в бирюзовом свечении светлячков, знаменующих его выбывание из игры. «Да как так?» – возмутился вслух король свиты Берит, вдруг уяснивший для себя, что с момента начала не прошло и полтора десятка минут, а он уже остался один вместе с ферзем, ну и восьмеркой пешек, на которых, откровенно говоря, изначально у него было мало надежд. Некому больше тянуть время, а, дружище, раздался за его спиной голос Феникса, того, кого он совершенно точно не хотел бы услышать хотя бы ближайший час. «Как ты меня нашел?» Паникуя, но не подавая вида, резко обернулся Дебалас. «Ты что, все это время знал, где я, ясновидец, до хрена?» Просто положился на удачу, поковыряв пальцем в правом ухе, нагло заявил Райзер, без тени веселья. Секундами ранее, база Феникса. Ясака Кьюби с пугающей улыбкой смотрит на слегка подкопченных и уставших демонов, полностью обернутых в ее 8 хвостов. По количеству пешек, даже один лишний хвост остался. Арара, что же одной единственной бедной женщине вроде меня делать со всеми вами, сильными мужчинами? Играясь, подумала вслух лиса. Думаю, у меня найдется пара идеек. Минутой спустя, маршрут Куиши Абаддон. Отлично, как раз кастер, и я в нужном режиме. Приземлившись прямо перед девушкой и сложив демонические крылья, заявил в предвкушении мужчина в костюме дворецкого. «Я, ферзь господина Дебалоса, и мой святой механизм позволяет выбирать между двумя режимами. В одном я, невероятно прочен и почти невосприимчив к физическим атакам, а во втором меня появляется существенное сопротивление магии. Тебе сейчас не победить меня заклинаниями, пешка Феникса». Закончив свою импровизированную гордую речь, ферзь бросился в лобовую атаку с длинным ножом на Абаддон, а та и не думала уклоняться, даже скрестила руки под грудью с насмешкой, глядя на подобное зрелище. Куиша была полностью уверена в себе, ведь в следующий момент от глаз противника ее закрыла круглая чернота портала рода Абаддон, и уже из этого портала, на сверхзвуковой скорости, из ниоткуда в ферзя тут же выстрелила чья-то рука в мощном ударе кулаком в золотистой металлической перчатке. Лицо демона из свиты Берита безжалостно смяло внутрь. Он забыл упомянуть, что механизм в каждом из двух его режимов делает обладателя гораздо более восприимчивым к неподходящему текущей защите урону. В следующее мгновение ферзя таки унесло прочь от девушки под действием силы удара, и принесло как раз под ноги только что вышедшего из-за угла молодого мужчины в золотистых перчатках. Ферзь, не будь дураком, тут же переключил режим на сопротивление физике и моментально получил в живот артефактным фаерболом, создавшим взрыв, заставивший беднягу отлететь обратно под ноги все так же стоящий со скрещенными руками Абаддон. Скорее всего, у демона из дома Берита после такого сработал рефлекс, и он, ожидая очередную неожиданную подлянку, так и не переключил защиту от простых ударов, лишь дополнительно получше сгруппировался в предчувствии еще одного портала и кулака в лицо. Предчувствие его подвело. Зап! Пробило ферзя выпущенной Куишей мощной дугой магической молнии. В то же время, Берит против Феникса. «Дебалос, Дебаласенька!» — ласково позвал Райзер, на бегу поливая спину нематериального Берита огнем. «Не надо меня вот вообще жарить, не надо!» — на секунду проявился беженец, чтобы ответить. «Же тоже умею бегать», — заметил ничуть не отстающий от оппонента Феникс. «Не хочу я», — вновь проявился Берит. «Дебалос, ё-моё», — вновь посылает волну огня Райзер. «Не буду гореть», — не согласился Дебалос. «Нас хорошая игровая партия вышла, я даже твое лицо не сильно сожгу», — по-доброму пообещал Феникс, прошедшим насквозь цель фаерболом, снося очередное здание. «Да не буду я, да Берит, ё-моё, кто ты, блин, такой? Берит, сколько у тебя по физкультуре было?» — между делом поинтересовался догоняющий демон. «Не хочу, Дебаласенька, когда-нибудь ты сдашься, Дебалос». «Нет, я не хочу, Дебалос». «Да не хочу, вот, Дебалос, не хочу. Чё ты докопался до меня? Так, мне это надоело», — наконец, признал Райзер, после чего поднапрягся и окружил убегающего в огромный круг серии магических конструктов пространственной магии. Дебалос тут же ощутил, что он будто бы и движется с прежней скоростью, но глаза ему говорили обратное. Он практически стоял на месте, передвигаясь вперед с темпом улитки. «Гори, я сказал», — повелительно махнул рукой Райзер и утопил Берита вместе с солидным куском пространства вокруг него в пламени. Тот вначале запаниковал, но все же успел задержать дыхание и решил переждать атаку. Вот только она все продолжалась и продолжалась, не давая никакого шанса на проявление в материальность. Еще минута работы пиромантом со стороны Феникса, и, фух, ну, наконец-то, стер несуществующий пот со лба молодой светловолосый мужчина. «Что-то я запарился уже», — и уже в следующую секунду его, а также всех оставшихся на поле арены фигур, перенесло кругами перемещения предперманентно находившиеся в удивлении в течение всего боя очень честной публики. Замок Фениксов. Год спустя. 12 лет до событий. Ха. «Познакомься, Риастин, твой жених и будущий муж, Райзер Феникс», — в лоб представил меня девочке Зиотикус Гримари. «Перевожу неопределенный взгляд на лорда Гримари. Я вполне держу себя в руках, и он вроде бы никак не должен узнать мое отношение к этим его политическим играм по выражению моего лица. По крайней мере, не сразу, а специально заводить со мной длительные разговоры, чтобы узнать получше, он не станет, не того я пока что важного полета птица». Хотя мой изначальный, слегка сочувствующий взгляд на подходящую вместе с ним ко мне малышку, он, кажется, увидел. «Зиотикус, ничего определенного или экстра выдающегося. Заслуги перед обществом демонов, и как главы влиятельного столпа Гримари, они есть, они кое-где весомы, их вполне реально перечислить. Но я не стану, это все же моя автобиография, а не какого-то красноволосого франта, всерьез думающего, что он, не имея способности видеть будущее, абсолютно точно знает, что для членов его семьи лучше, а что нет. Уж простите и позвольте мне эту небольшую эгоистичность, но рассыпаться в условностях, эвфемизмах или дифирамбах по его персоне я не собираюсь. Демон как демон, одним словом, ничем не хуже или лучше других. Длинные, до лопаток, волны алых волос частично собраны в хвост. Необычной формы бородка испаньолка слегка цепляет взгляд. Насыщенно синие глаза под видом расслабленного скольжения внимательно оценивают все мои реакции, и кажется, реакции эти данному индивиду, не то чтобы не нравится, но он словно слегка внутренне раздражен тем фактом, что я не какой-нибудь тупоголовый мальчишка-солдафон с мышцей вместо мозга, с которым было бы проще работать. По крайней мере, мне кажется, что на мгновение в нем промелькнуло что-то такое. Как бы там ни было, до пронизывающего взгляда Дихаузера Зиотикусу очень далеко. Да и несмотря на возраст, данный демон не производит впечатления витающей вокруг ауры мудрости, загадочности, как некоторые личности, вроде Аджуки Вильзевула. Просто богатый, среднего возраста мужчина модельной внешности, довольный своей жизнью и своим местом в ней. И да, меня слегка раздражает, что он уже с молоду прививает дочери любовь к этим дурацким японским постфиксам. Обратился к ней уменьшительно ласкательным тин, оно же тан или чан, но по отношению к совсем молодым детям. Наверняка и дома также используют все эти заморочки повсеместно, повинуясь моде. Все это естественным образом повлияет на выбор ряс своих будущих земель из имеющегося списка доступных, хотя там все равно или Сарзикс, или сам Зиотикус будут принимать окончательное решение. Перевожу взгляд на ряс. Ах, какая милая, серьезная куколка. Розовая с красными полосками детская платьице, белые гольфики, босоножки, яркий бантик на шее. Даже вопреки детской круглости и легкой нескладности черт, ровнейшая осанка, а строгое лицо так и просит затискать и пощупать слегка пухленькие щечки. Взгляд неуверенно копирует таковую ее домашнего учителя этикета, типа взрослый, безэмоционально холодный. Ну ничего, как познакомишься со своей подружкой Соной, это из тебя быстро уйдет. Жаль, что я не смогу с этим помочь. Все-таки психологический возрастной барьер. Я, взрослый 21-летний лоб, а ей 6. С потенциальным примером для подражания, каковым она может посчитать меня в самом оптимальном случае, не подружишь. Здравствуйте, Райзер Феникс Дона, мой будущий муж. Дозволено ли мне будет поинтересоваться, успешны ли ваши дела? Заучила фразу, то есть ее предупредили о факте помолвки уже достаточно давно для того, чтобы я при личной встрече увидел лишь маску. Кажется, она даже толком не понимает значения слова «муж», кроме как будущий партнер на всю жизнь. Вероятно и естественно, не знает, откуда берутся дети, единственное из всего этого хорошо. Она хотя бы еще не успела начитаться женских рыцарских романов, для этого в любом случае потребуется хотя бы чуть более взрослое понимание вещей. Но это так себе утешение, учитывая, что это так или иначе произойдет, и мне никак не повлиять на данный факт. Если, конечно, как уже когда-то и упоминал, не переиначить все планы только ради постоянного присутствия рядом с Риас, с вмешательством в ее воспитание и разъяснением некоторых жизненных вопросов и помощи в поисках выходов из подростковых жизненных коллизий. Аха, какая милашка у вас дочь, лорд Зиотикус. Улыбаюсь я искренне слегка смутившейся моей непосредственной прямотой девочке, на время выбросив из головы главу Гримари, чтобы тот своим унылым образом не портил мне выражение моего лица. Пепельщина, Райс. Подбирая слова, попробовала выйти из положения малышка, согласно этим своим урокам этикета, на которых ее наверняка не учили, что такое важное лицо, как я, в качестве ее собеседника, может не поддержать ее стиль речи, и не станет соответствовать всем строгим нормам и стандартам аристократического общения в ответ. Да хватит тебе формальничать, Риас. Чан, мы ведь будущая семья, по секрету сказал я заговорщицким тоном девочке, слегка наклонившись к ней. «Пока что просто веди себя со мной, как со своим старшим братом, и не парься». Своего любимого Сарзикса она хотя бы не сторонится с холодком и уважает, как заботливого старшего родственника. Уж я-то видел. Это потом, когда Риас повзрослеет, ей будет каждый раз становиться неловко от его чрезмерной опеки. «Спасибо, Райзер Феникс. Ани-сан, я подумаю над вашим предложением», изобразила легкий поклон малышка, а в глазенках та бесенята пляшут. Как бы странно это ни звучало от демона и про демона, пусть и молодого, молодую. Края ее губок приподнялись в очень неуверенной улыбке. Ну, не так уж это оказалось и сложно, пробить ее дрессировку и добраться до проглядывающей настоящей Риас, шестилетней любопытной и веселой девочки. Наверное, потому, что за нее еще не принялись всерьез все эти специалисты Гримари. Хорошо бы это продолжалось подольше, ради менее однозначного результата. Обменялся с девочкой еще парой ничего не значащих фраз, чисто для поддержания разговора. Хм, Зиотикус, кажется, не может определиться, хорошо или плохо то, что я веду себя с малышкой неформально. Но как отец он вполне одобряет мою попытку помочь ей развеяться. Все же данный прием предназначен отнюдь не для редких присутствующих тут детей демонов, предоставленных самим себе и друг другу, а для тихого междусобойного шептания в уголках и нишах зала между потенциальными или действующими взрослыми деловыми и прочими партнерами. Интриги, заигрывание, намеки, тонкие угрозы и аристократичное поливание грязью, кое-где даже откровенный флирт или неприкрытая торговля. Все как обычно у знати демонов. Вот Риас и скучает, что было определенно видно даже сквозь ее неумелую маску. Да что мы все стоим да скучаем на этом тягомотном приеме для взрослых демонов. Пойдем лучше я тебе наш замок покажу, уже повернувшись ко все так же молча стоящему и оценивающему меня Зиотикусу. Мистер Гримари, разрешите украсть у вас на время данную юную прелестницу? Слегка задумчивое согласие было мне ответом. Братик, вскрикнув почти что у меня по духам, и предварительно незаметно подобравшись ко мне вплотную, кинулась на меня Рэйвиль. Отсылаю незаметным жестом вымученно улыбающихся нянек и прислугу, потихоньку подбирающихся к единственной и весьма непоседливой дочери лорда Феникс с целью забрать отсюда ребенка, которому явно не место среди всего этого делового базара. Служанки, разумеется, видели Риас Гримари, но пока еще не знают, в каком статусе я ее сопровождаю, а потому не могут рисковать, подпуская пока не соображающую в этом всем Рэйвиль, которую еще даже не начали обучать этикету, поэтому я и взял ответственность на себя, отозвав жестоких мучителей прочь. Ха-ха, ты почти застала меня врасплох, сестренка. Риас заинтересованно внимает нашим обнимашкам и тому, как я делаю оборот вокруг себя с весело пискнувшей Рэйвиль в своих руках. Вот, познакомься, это Риас. Риас Гримари, вы почти одногодки. Представляю я спутницу. Наверное, я пока опущу то, что вчера вечером наш отец ни с того, ни с сего решил оженить меня на будущей наследнице, то есть отдать в чужой род. Буднично так поведал мне этим утром, мол, ты женишься, ну да, это ж не такое уж и важное событие, обычный вторник. Учитывая мои достижения и личную силу, в целом это все странно. Оригинальный я, понятное дело, как раз и мог представлять из себя разменную монету в ответ на напоминание о старом долге двух древних знакомых. Но нынешний я, Зиотикусу явно пришлось доплатить за разницу в ценности, уж прости Риас за подобные мысли.